Анна Адарі. Босиком в саду камней 3. Попаданка в дорому 3. Аннотация. Катя остается одна, и тут на нее обрушивается беда. Умирает Юсю. Император в горе. К государственным делам безразличен, и власть захватывают Катины враги. Женщина, оставшаяся без защитника, уязвима. Так можно и жизни лишиться. Но в критический момент они приходят. Оба. И придется сделать выбор. Сердце говорит одно. Рассудок за то, чтобы не усложнять. Жить ради сына. Но и подросший Сантан вытворяет такое, что Дорама несется на бешеной скорости, снова удивляя читателя своей непредсказуемостью.